Глава 52. Яна. Наверное, этот голод открыл у него сверхспособности, потому что те секунды, в течение которых я балансирую на грани своих перемешанных желаний и благоразумия, становятся роковыми. Даже пьяный вдрызг, он считывает мою слабину, и хватка на запястье становится мертвой. Его взгляд плывет, оставаясь при этом стенобитным тараном. Он кричит о его намерениях, и я будто получаю удар под колени, так они слабеют. Но даже тогда произношу: «Лучше иди спать». Пытаюсь вырвать руку, но одним движением Артур разворачивает меня на месте и заставляет упасть к себе на колени. Влипнув спиной в его грудь, вскрикиваю. Второй рукой он сжимает мою талию, и эта хватка тоже мертвая. Я попадаю в капкан его тела без малейшей возможности выбраться самостоятельно. В ягодице упирается его пах, низ моего живота сводит сладкой судорогой, в то время как щеки касается дыхания со сладкими нотками крепкого алкоголя. Этот запах смешивается с запахом его тела. Дезодорант, морской бриз, едва уловимая нотка пота, безумно живой и дикий коктейль, который хочется есть ложками. Его тело подо мной твердое и подвижное. Он вжимается носом мне в шею, и он словно повсюду растопыривает на животе пальцы, бедрами окружает мои бедра, ртом захватывает мочку уха. «Артур!» — рычу я со стоном. С каждой секундой он становится все более неуправляемым и жадным. Пульсация под моей задницей вызывает искры между ног. Впиваясь ногтями в его колени, выкрикивая: «Вдруг кто-нибудь придет?» «Никто не придет». Он кусает меня за шею, всасывает кожу, стонет. Его щеки и подбородок колючие, а губы мягкие и горячие. «Я не могу держать открытыми глаза». Выгибаюсь, несмотря на то, что все это происходит против моей воли, это не имеет ничего общего с тем, что случилось в компьютерном клубе Чупы или тем вечером, который оставил гребаный шрам у меня в душе. Даже возбужденный и неуправляемый палач будто сдерживает себя сам. Его тело подо мной дрожит, но руки продолжают крепко держать вместо того, чтобы лапать. Даже с выключенными мозгами он словно ждет, пока я расслаблюсь, и от этого меня изнутри распирает. Он хочет, чтобы я тоже хотела. Этого требует его злость или гордость. Пока мы шумно дышим в унисон, он кипит. Моя голова лежит на его плече, и она так сильно кружится, будто это я напилась, а не он. Под ложечкой сосет, ведь я чувствую, что начинаю принадлежать Артуру Палачеву полностью. А это путь в один конец, без обратного билета. Я влюблена в его гордость, в его взрывной характер. Но даже сдаваясь, я все еще помню, как он выбросил меня из своей жизни, пусть и на 3 дня. Поджав губы, я выдыхаю и разворачиваюсь к нему лицом. Заглядываю в почерневшие горящие глаза, и мы смотрим друг на друга, как дуэлянты, только поединка не происходит. Свое дикое желание он выплескивает на меня, протягивает руку, обхватывает мой подбородок и, притянув к себе, начинает целовать. В этом он специалист. Я растекаюсь по его телу, пока рот палача выверенно атакует мой. Идеальное движение, цель которых — соблазнить. Профессиональные, требовательные, тягучие движения. Он это умеет, а я нет. Знает, как целовать, чтобы я сошла с ума. А я не знаю, как сделать с ним то же самое. Не знаю, как поведет себя мое тело, ведь тот оргазм просто случился. Просто жил на кончиках моих нервных окончаний с тех пор, как Артур Палачев поцеловал меня впервые. А теперь я ни в чем не уверена. Ему плевать. Его губы перекидываются на мой подбородок, на шею. Упрямо продвигаются, захватывают. Если он и слушает мое тело, то вознамерился переломить любое сопротивление. Он и это делает упрямо и выверенно, словно хочет оставить на мне свое клеймо. Но именно этот упрямый напор напоминает о том, как с ним бывает тяжело. Он ведет себя как свинья. Но стон, которым сопровождает очередной жадный укус, такой несдержанный, что я сдаюсь. Его ладонь ползет вниз и накрывает меня между ног через джинсовые шорты. Сжимает, выбивая из глаз искры. Я вскидываю бедра. Шею опаляет шумный выдох. Пальцы давят, трут шорты по шву, заставляя выгибаться, кататься по каменному бугру, на котором сижу. Артур сильнее стискивает меня под грудью и расстёгивает пуговицу. Шиплю и жмурюсь, когда проворные пальцы забираются мне в трусы. И распахиваю бедра со стоном, упираясь головой ему в плечо. Он забрасывает мою руку себе на шею и дергает вверх топ вместе с лифчиком. Через секунду моя грудь оказывается у него в ладони, а ноющий сосок во рту. Все, что он делает, дико непристойно и пошло. Яркий дневной свет еще сильнее смущает, но ощущения разрывают на части. Я двигаю бедрами навстречу его пальцам, ногтями впиваюсь в запястье. Его язык чертит вокруг моего соска круги, пока большим пальцем свободной руки он обводит другой. Мы стонем оба. Артур снова тянет к себе мое лицо, и на этот раз к нашему поцелую присоединяется его язык. На нем вкус виски. Я отвечаю, импульсы между ног заставляют сделать это, впустить его язык в рот и сплести со своим. А потом палач снова клеймит. Губы, шею, грудь. Дернувшись, достает руку из моих трусов и за секунду меняет нас местами. Усаживает меня на диван, ладонями разводит колени. В задранной майке я смотрю на него диким взглядом, чувствуя, как гремит в ушах сердце. Его шорты топорщатся. Я все еще недоразвитая, потому что не видела, что у него там под шортами. В наш первый раз он отправился в ванную избавиться от презерватива до того, как у меня в глазах перестало двоиться. А когда вернулся, был одет в трусы. Мне не хватило бы смелости принять его предложение, их снять. А сейчас он начинает стаскивать мои собственные трусы вместе с шортами. Мышцы под золотистой кожей перекатываются, и до них безумно хочется дотронуться. Но до того, как успеваю поднять ватные руки, он накрывает мой рот своим, нависнув сверху, а потом целует между грудей. Медленно, носом втягивая запах моей кожи. Закусив до боли губу, наблюдаю за тем, как его голова спускается вниз, оставляя поцелуи повсюду на моем теле. Я знаю, куда он направляется. От этого мой живот дрожит, а пальцы впиваются в обивку дивана. Стащив с лодыжек мои шорты, Артур выпрямляется на коленях между моих ног, и от смущения мне хочется умереть. Он смотрит вниз. Смотрит мне между ног и медленно проводит там пальцами. Я закрываю ладонями лицо. Его дыхание обжигает пупок, а потом и внутреннюю сторону бедра, когда горячие ладони стискивают задницу. Укус, и я вскрикиваю, зарываясь пальцами в густые черные волосы. Колкие мурашки захватывают все тело и скапливаются под языком, который раздвигает мои складки и начинает ласкать. «Артур!» — выдыхаю я в потолок. Его пальцы сильнее впиваются в мои бедра, язык трёт пульсирующую точку с напором, дарит смешанное с дискомфортом удовольствие, от которого из глаз текут слезы. Дрожь сводит мышцы на ногах в тот момент, когда, сдернув вниз шорты, Артур сжимает в кулаке свой твердый член и двигает рукой вверх и вниз. Это зрелище переворачивает мой мир, и между ног происходит взрыв. Я бьюсь в его руках, царапаюсь и выкручиваюсь, но он все равно тянет на себя мои бедра, и болезненное давление, с которым проникает в мое тело, заставляет глотать ртом воздух. «Блин». Воет палач, уткнувшись лицом мне в грудь. Толкнувшись вперед, насаживает меня на свою эрекцию, и после третьего толчка остатки моего оргазма змейкой искр собираются вокруг дико чувствительного клитора, который до него у меня никак не получалось разбудить самой. На этот раз оргазм у нас совместный, и теперь я чувствую его по-другому, как цунами, который выбрасывает меня на берег без сил и голоса. Между нашими телами влага. Внизу тоже влажно. Плечи под моими ладонями дрожат. Сука. Разжав руки, палач падает на пол, на задницу, путаясь в своих шортах. Трясет головой, пытаясь снова забраться на диван, хватает меня за лодыжку, но я выворачиваюсь и подбираю с пола шорты, мечусь по дому в поисках ванной. Санузел прямо за лестницей, я захлопываю за собой дверь, слышу возню и грохот за диваном. Зараза! Я привожу себя в порядок, как обезумевшая. Из страха, что кто-то может прийти, что кто-то застанет меня полуголую. Вокруг мертвая тишина. Когда возвращаюсь в гостиную, потому что палач спит, распластавшись на диване лицом вниз.